Шотландского, мистер? Спросил генерал, обращаясь к Джаблонскому. Джаблонский. Глава 1. Ничего не имею против генерала. Все равно ведь необходимо ждать. 2:40. Чего ждать, мистер Джаблонский? В 200 ярдах... У генерала Рутвина был спокойный, приятный голос. Имея 285 миллионов, можно позволить себе говорить тихо, тебя все равно услышишь. Уж не шутите ли вы? Джаблонский держался так же спокойно, как и генерал. Я жду маленького листочка бумаги с вашей подписью внизу на $50,000. Ах да, генерал, казалось, был удивлен, что Джаблонский счел необходимым напомнить ему об их соглашении. Он подошел к камину и взял лежавший под пресс-папье желтый листок. Текст на предъявителя. Мне показалось, что у него промелькнула легкая усмешка. И может он беспокоится, я не стану звонить в банк и говорить им, чтобы они не гасили чек. Это не в моем стиле. Знаю, генерал. Моя дочь бесконечна, дорога мне, и я еще хочу поблагодарить вас за то, что вы вернули мне ее. Ну что, генерал? Джаблонский взял листок, небрежно посмотрел на него, потом перевел взгляд на генерала и задумался, словно что-то прикидывал. Здесь ошибка, генерал, наконец сказал он. Я просил 50, а тут написано 70. Все верно. Генерал кивнул и мельком взглянул на меня. Но я ведь предложил $10,000 за сведения об этом человеке. Кроме того, я чувствую себя морально обязанным уплатить и те 5000, которые были обещаны властям. Ведь гораздо легче выписать один чек и на одно имя, не так ли? А еще 5000 за ваши труды. И за то удовольствие, которое я испытаю, собственноручно сдав этого человека властям. Мне снова показалось, что он улыбнулся. Могу же я позволить себе иногда маленькие капризы? Ваше удовольствие — мое удовольствие, генерал. Тогда разрешите откланяться. Вы уверены, что справитесь с этим молодцом? Ведь он силен, хитер и находчив. Здесь есть кому с ним справиться. Было ясно, что генерал имеет в виду не дворецкого и не другого слугу в ливрее, а кого-то еще. Могу ли я с ним повидать? Он позвонил, и когда появился еще один человек, похожий на лакея, сказал: «Попросите сюда мистера Виланда и мистера Ройала». Ох ты мой! Вы адмирал? А почему вы сами не хотите позвать их, генерал? Адмирал Арнфольд Дейс. Я считал, что сейчас я главный действующий лицо. Вы, похоже, отвозили меня сегодня после ужина. Но они почему-то совершенно игнорировали меня. Я решил, что мне пора сказать свое слово. Я наклонился над вазой с искусственными цветами, стоявшей на столе у камина, и выудил оттуда маленький микрофон. Тонкой сетки. Эта комната прослушивается. Они пошли на кор... И ставлю 100 против одного, что ваши друзья слышали каждое слово из того, что здесь говорилось. Для миллионера и члена высшего общества у вас довольно странные привычки, генерал Рутин. Я взглянул на трио, которое как раз в эту минуту появилось в дверях. Матрос вскоре вышел. И не менее странные друзья. Приблизительно секунд через 20 он... Но я оказался не совсем прав. Первый из них выглядел в этой роскоши как дома. Среднего роста, не худой, не толстый, с прекрасно сшитым смокингом. Он курил длиннющую сигару. Ясно, откуда аромат дорогих сигар, который я уловил, переступив порог библиотеки. Выглядел он лет на 50 с небольшим. Вести его тронула седина, Но остальная шевелюра и аккуратно подстриженные уши оставались черными, как смоль. Лицо было гладкое, без единой морщины и очень загорелое. Он очень подходил для роли главного распорядителя в каком-нибудь голливудском фильме. Вкрадчивого, ловкого и достаточно компетентного. И только вблизи, заглянув ему в глаза, вы могли ощутить скрытую жестокость, физическую, духовную и суровость, несвойственную героям фильмов. Человек, которым надо быть начеку. Второй из вошедших был явно не в своей тарелке. Трудно сказать, откуда у меня появилось такое чувство. На нем был мягкий серый фланелевый костюм, галстук того же цвета и белая рубашка. Он был немного ниже среднего роста, коренастый, с бледным лицом и гладкими, прилизанными волосами почти того же оттенка, что и волосы мисс Руклин. И только всмотревшись пристально, можно было понять, откуда возникает это ощущение диссонанса. Не потому, что в нем есть что-то особенное, а потому, что этого особенного нет.